Он ждал, что Штокман будет так же, как и он, возмущен случившимся, напуган последствиями, но тот, медленно натягивая рубаху, выпростав голову, попросил: «Ты не кричи, хозяйку разбудишь». Оделся, закурил, попросил еще раз рассказать причины, вызвавшие арест семьи, потом холодновато заговорил: «Должен ты усвоить вот что, да крепко усвоить. Фронт в 150 верстах от нас. Основная масса казачества настроена к нам враждебно. И это потому, что кулаки ваши, кулаки-казаки, то есть атаманы и прочая верхушка, пользуются у трудового казачества огромным весом. Имеют вес, так сказать. Почему? Ну, это же тоже должно быть тебе понятно. Казаки — особое сословие, военщина. Любовь к чинам, к отцам-командирам прививалась царизмом. Как это в служивской песне поется? И что нам прикажут отцы-командиры, мы туда идем, рубим, колем, бьем. Так, что ли? Вот видишь? А эти самые отцы-командиры приказывали рабочие стачки разгонять. Казакам 300 лет дурманили голову. Немало. Так вот. А разница между кулаком, скажем, Рязанской губернии и Донским, казачьим кулаком, очень велика. Рязанский кулак, ущемили его, он шипит на советскую власть, бессилен, из-за угла только опасен. А Донской кулак — это вооруженный кулак. Это опасная и ядовитая гадина. Он силен. Он будет не только шипеть, распускать порочащие нас слухи, клеветать на нас, как это делали, по твоим словам, Коршунов и другие, но и попытается открыто выступить против нас. Ну, конечно, он возьмет винтовку и будет бить нас, тебя будет бить, и постарается увлечь за собой и остальных казаков, так сказать, среднеимущественного казака и даже бедняка. Их руками он норовит бить нас. В чем же дело? Увлечен в действиях против нас? Готово. Разговор короткий, к стенке. И тут нечего слюнявиться жалостью. Хороший, мол, человек был. Да я не жалею, что ты? Иван Алексеевич замахал руками. Я боюсь, как бы остальные от нас не откачнулись. Штокман, до этого с кажущимся спокойствием потиравший ладонью, крытую седоватым волосом грудь, вспыхнул, силой схватил Ивана Алексеевича за ворот гимнастерки и, притягивая его к себе, уже не говорил, а хрипел, подавляя кашель. «Не откачнуться, если внушить им нашу классовую правду. Трудовым казакам только с нами по пути, а не с кулачьем. Ах ты! Да кулаки же их трудом! Их трудом живут, жреют. Эх ты, шляпа, размагнитился, душок у тебя. Я за тебя возьмусь. Эдакая дубина. Рабочий парень, а слюни интеллигентские. Как какой-нибудь паршивенький эсеришка. Ты смотри у меня, Иван». Выпустил ворот гимнастерки, чуть улыбнулся, покачал головой и, закурив, глотнул дымку, уже спокойнее докончил. «Если по округу не взять наиболее активных врагов, будет восстание. Если своевременно, сейчас, изолировать их, восстание быть не может. Для этого не обязательно всех расстреливать. Уничтожить нужно только матерых, а остальных, ну, хотя бы отправить вглубь России. Но вообще с врагами нечего церемониться. Революцию в перчатках не делают», — говорил Ленин. «Была ли необходимость расстреливать в данном случае этих людей? Я думаю, да. Может быть, не всех, но Коршунова, например, незачем исправлять, это ясно. А вот Мелехов, хоть и временно, а ускользнул. Именно его надо бы взять в дело. Он опаснее остальных вместе взятых. Ты это учти. Тот разговор, который он вел с тобой в исполкоме, разговор завтрашнего врага. Вообще же переживать тут нечего. На фронтах гибнут лучшие сыны рабочего класса. Гибнут тысячами. О них наша печаль, а не о тех, кто убивает их или ждет случая, чтобы ударить в спину. Или они нас,